занимаясь изучением Священного Писания. Однако, когда к ним пришел сам Бог, они отвергли Его и предали смерти. Точно так же произойдет и с теми, кто как будто бы в церкви, но вера их внешняя, и когда явится Антихрист, они будут обмануты ложью, обмануты тем, кто выдает себя за Спасителя мира, за Христа. Из множества святых отцов и мучеников, прославляемых Церковью, мы выделяем сегодня святого мученика Василия Мангазейского, его память сегодня в честь перенесения святых его мощей, и нового мученика, воина Евгения Родионова, который сегодня как раз принял страдания в Чечне в 1997 году. Официально он еще не прославлен Церковью, но никогда не было в Церкви такого времени, когда за подобное исповедничество, какое явил воин Евгений, не прославляла бы Церковь своих верных. Когда ради Христа человек принимает страдания и смерть, это высшее, что можно вообще принести Богу. Выше этого не бывает. Все остальные подвиги, преподобничество, учительство, просветительство идут вслед за этим, потому что мученичество ради Христа уже есть живое свидетельство того, что истина существует среди лжи, среди растления, среди торжества сатаны. Это свидетельство, что истина сильнее, что мы готовы ради нее принять любые страдания и самую смерть. Потому что Христос победил этот мир своим крестом, своей смертью, и победил его для того, чтобы и мы стали победителями. И вот эта победа, победившая мир, вера нового мученика Евгения. Мученик Василий Мангазейский принял невинные страдания за Христа в начале 17 века. Простой человек он был, не помышлял ни о подвигах никаких, но для него Христос был всем в жизни. Он нес в жизни скромное послушание от Бога, работая в лавке. На Пасху он отправился в город, и в это время к нему пришли и сказали, что лавку ограбили. Хозяин требует, чтобы он немедленно возвратился домой. Шла пасхальная служба. Есть службы, такие как пасхальные, которые как стояние у креста Христова. И Василий Мангазейский не мог уйти. Мы не знаем, что переживала его душа. Может быть, именно на этой службе Господь открыл ему в полноте свою благодать, как это бывает со многими в церкви в пасхальную ночь. Может быть, в этой воскресшей, вечной жизни душа его ликовала и радовалась, и благодарила Бога за то, что уготовано для человека. Может быть, он просто смиренно молился, веруя, что Христос совершил свою победу для нас, для Него, и он не мог оставить службу, потому что по церковному уставу всегда полагается быть в храме за этим богослужением. Тогда разъяренный хозяин, подозрение которого, естественно, сразу упало на Василия, раз он не идет, значит, чует свою вину и боится прийти к нему. Увидев его после службы, он бросился на него, стал избивать и забил до смерти. Так этот человек принял страдания за Христа. С точки зрения внешнего мира, убийцы воина Евгения истязали его тоже, желая добиться какой-то своей ложной политической, идеологической правоты. Но мы-то знаем, что, как и у мученика Василия, эта смерть была непосредственно связана с исповеданием самого главного, с исповеданием веры в воскресение Христово, с исповеданием веры в крест Христов, в котором заключены все догматы вместе взятые. Дай Бог нам в этом мире, где так немного подлинных последователей Христа, и где их становится все меньше, в мире неверия и растления, где все более умножается нечестие и всеми способами уготовляется путь грядущему скоро наглому Антихристу, хранить свою веру и быть готовыми никогда не отступать от нее. Пусть любые страдания, пусть смерть за Христа, впрочем, это высокая честь, которой Господь сподобляет своих самых избранных. Но наступают времена, когда Господь может даровать эту милость и честь сразу многим. И дай нам Бог, чтобы наше исповедание символа веры, с которого мы начинаем каждый свой день и который мы поем за каждой божественной литургией, было для нас принятием силы Духа истины и жизни. Потому что лживо свидетельство о истине, если в нем не содержится жизнь, как лжива молитва, если в ней нет решимости исполнить по дару Христа заповедь о любви до конца. Аминь.